27. «Погоди, — сказал Матерн, — лучше исполни свое обещание. Ведь мы не нуждаемся в доказательствах, что древние были красноречивее, что для меня, по крайней мере, не подлежит сомнению. Но хотим разобраться в причинах этого. А ты, как сказано тобой несколько выше, постоянно размышляешь о них. Правда, пока Апор не обидел тебя своими нападками на твоих предшественников и предков, смотри примечание 49, ты говорил спокойнее и не с таким раздражением против современного красноречия. Примечание 49. Из всех собеседников диалога об ораторах один Випстан Мессала, римлянин по рождению, все прочие уроженцы Галлии. Вот почему Матерн называет ораторов прошлого предками Мессалы. Конец примечания. «Я нисколько не обижен резкостью моего Апра», — ответил Мессала. «Да и вам не следует обижаться, если впредь он чем-нибудь заденет ваш слух». Ведь вы хорошо знаете, что таков закон бесед этого рода – высказывать свои убеждения не в ущерб дружеским чувствам. Страница 392. «Продолжай», – сказал Матерн, – «и когда станешь говорить о древних ораторах, делай это с древнюю прямотой, от которой мы отошли еще дальше, чем от древнего красноречия».